Глава 10. Переполох на уроке. Первым уроком в тот день была арифметика. Все внимательно слушали новое правило сложения. «Откройте тетради и будем решать», — сказала мисс Рейнджер, записывая примеры на доске. «Вы легко справитесь, но если что-то непонятно, сразу спрашивайте». Элизабет откинула столешницу, чтобы взять тетрадь. Вчера она положила ее сверху на папку. А сегодня ее там нет. Элизабет перебрала все тетради и учебники. Чудеса! Тетради не было. Куда же она делась? «Элизабет, что ты там возишься?» — спросила мисс Рейнджер. «Я не могу найти тетрадь», — ответила Элизабет, копаясь в своих вещах. «Вчера же она была. Ты выносила ее из класса?» «Нет, мисс Рейнджер», — Элизабет высунулась из-за столешницы. «Вчера у меня не было домашнего задания, и сразу после урока я убрала ее в парту». «Тогда возьми из шкафа пару листов в клеточку», — вздохнула мисс Рейнджер. «Потом поищешь». Элизабет сходила за листами и села за примеры. Чтобы сосредоточиться, приходилось сделать усилие, так она была расстроена. Кэтлин с нетерпением ждала следующего урока, когда обнаружится, что у Элизабет снова нет тетради. Ей хотелось, чтобы мисс Рейнджер поскорее нашла мышат, но на этом уроке она так и не открыла стол. Мышата пока спали, уткнувшись друг в друга среди ручек и бумаг. Следующим уроком шел французский, потом география. Мисс Рейнджер попросила открыть контурные карты. У Элизабет их не оказалось. «Что, и они пропали?» — возмутилась мисс Рейнджер. «Да, но я не понимаю», — едва не плача ответила Элизабет, в который раз перебирая свои тетради. «Что за беспечность?» — заметила мисс Рейнджер. «Сегодня я делаю тебе выговор, Элизабет. Наведи порядок в своей парте. Если ты ничего не выносила из класса, куда все подевалось?» Она подключилась к поискам, но контурные карты исчезли. А Роберт с Кэтлин сидели за спиной Элизабет и злорадствовали. «Я дам тебе специальную бумагу. Потом вклеишь ее, когда найдется тетрадь», — сказала мисс Рейнджер. Она открыла свой стол, чтобы взять бумагу, и разбудила мышат. От испуга они запищали и начали носиться, перепрыгивая через ластики, ручки и книги. Мисс Рейнджер уже хотела захлопнуть крышку стола, но мышата выскочили, прыгнули ей на юбку, а оттуда на пол. Ребята повскакивали с мест. Мисс Рейнджер с окаменевшим лицом посмотрела на изумленную Дженни. «Дженни!» — с упреком сказала учительница. «В школе только ты держишь белых мышей. Как можно запирать животных в душном столе ради шутки?» Дженни так и лишилась дара речи. «Откуда тут взялись ее мыши?» «Мисс Рейнджер, это правда не я! В прошлый раз вы были так добры, что я не посмела бы вас разыгрывать!» Тем временем мышата принялись, как очумевшие, носиться по классу. Дженни встревоженно смотрела на них, опасаясь, как бы они не пролезли под дверь и не сбежали, ведь там они могли попасть в лапы школьной кошки. «Тебе лучше поймать их», — сказала учительница, — «иначе они опять сорвут урок. Даже не представляю, как они могли сюда попасть, если только ты сама их не принесла. Я очень разочарована твоим поступком, Дженни». Дженни бросилась ловить мышей, но куда там? Испуганные крохи носились, перебегая от одной парты к другой, пытаясь найти укромное местечко. Кто-то из ребят пугался и взвизгивал. Элизабет и Белинда тоже пытались поймать мышат, но те были слишком шустрые. И в какой-то момент, к ужасу Дженни, они прошмыгнули под дверью и оказались в коридоре. Девочка рванула к двери, распахнула ее, но мышат уже и след простыл. Куда же они делись? Дженни бежала по коридору, заглядывая во все углы, но мышек нигде не было. Испугавшись за своих питомцев, Дженни расплакалась. Не хотелось возвращаться в класс зареванной, поэтому она и осталась в коридоре, чтобы успокоиться. Кто же так ее подставил? И что будет с ее мышками? Дженни услышала шаги. Кто-то свернул в коридор. Это была Рита, председатель школы. Она очень удивилась, увидев плачущую Дженни. «Что такое?» — спросила она. «Тебя выгнали из класса?» «Нет», — всхлипывая, ответила Дженни. «Мои мышки! Они убежали, и я боюсь, что их съест кошка!» Она рассказала о случившемся Рите. Та нахмурилась. «Похоже на чей-то злой розыгрыш», — сказала она. «Дженни, это точно не ты подстроила?» «О, Рита! Я бы так не поступила!» — серьезно ответила Дженни. «Обсудим это на следующем собрании», — сказала Рита. «Нужно во всем разобраться. Возвращайся в класс, Дженни, не плачь. Может, они еще найдутся». Дженни вернулась на свое место. Мисс Рейнджер увидела ее заплаканные глаза и не стала больше ругаться. Вскоре зазвенел звонок на перерыв. Ребята сложили свои вещи и вышли из класса. В дверях Роберт как бы случайно столкнулся с Элизабет. «Так и будешь терять свои тетради?» — ехидно спросил он. Элизабет, не удостоив его взглядом, пошла за Джоан, а сама подумала. «Может, это Роберт?» Очень подозрительно, что в один день пропало сразу две тетради. Элизабет отвела Дженни в сторону. «Как думаешь, Роберт мог спрятать мои тетради и подкинуть в стол твоих мышек?» «Да, но зачем было вредить мне?» «Если бы только мне, то все сразу бы догадались. Это хитрость такая, понимаешь?» «Если так, то он очень плохой человек», — Дженни не на шутку встревожилась. «Как так можно поступать с животными?» Подозрение Элизабет усилилось, когда на уроке истории она обнаружила, что и этой тетради у нее нет. «Элизабет, это что-то невероятное!» В голосе мисс Рейнджер послышались грозные нотки. «Ладно, если бы ты потеряла одну тетрадь, но сразу три? Поищи хорошенько, пожалуйста. Если не найдешь, придется покупать новые». «Вот досада», — подумала девочка. «Каждая тетрадь стоит 3 пенса. Мне придется из 2 фунтов выкроить целых 9 пенсов», — пожаловалась Элизабет Джоан. «Если это Роберт виноват, я ему все волосы повыдергаю». «Не вздумай!» — Джоан схватила подругу за руку. «Лучше все делать по правилам, через собрание. На то мы выбираем жюри и председателей, чтобы они помогали нам в таких запутанных ситуациях. Не занимайся самоуправством, Элизабет, а то опять натворишь дел». «Что это ты со мной так разговариваешь?» — заявила Элизабет, вырывая свою руку. «Ты должна меня поддерживать». «Именно это я и делаю. Ты просто не понимаешь», — вздохнула Джоан. «Не могу же я сказать, пойди и выдерни у него все волосы. А вдруг это не он?» «Видела бы ты его довольное лицо!» — зашипела Элизабет. «Ладно я! Он еще над маленькими издевается!» «Мы должны усилить слежку и застукать его на месте преступления!» Долго ждать не пришлось. Все произошло на следующий день.